Закон номер три. Закон веры. Закон веры гласит, что все, во что вы очень верите, станет реальностью. Чем больше вы верите во что-то, тем лучше для вас же. Если вы на самом деле верите во что-то, то и представить себе не можете, как это может быть иначе. Ваши убеждения направляют ваши глаза в определенную точку. Они подвергают строжайшему контролю входящую информацию и отбрасывают все то, что не соответствует вашим убеждениям. Уильям Джеймс, гарвардский исследователь, сказал: «Именно вера создает реальные факты». В Библии об этом сказано так: «По вере вашей да будет вам». Иными словами, вовсе не обязательно верить в то, что делаете, но вы видите то, во что верите. К примеру, вы стопроцентно уверены, что добьетесь огромных успехов. Независимо ни от чего, вы продолжаете делать все возможное, чтобы все было именно так. В таком случае успех будет в ваших руках. Если вы верите, что успех зависит от везения, то вас очень легко смутить и разочаровать каждый раз, когда что-то идет не совсем гладко. Ваши убеждения настраивают вас на успех или на провал. Существует два способа, которыми люди смотрят на мир. Первый – через призму позитивизма. Они считают, что мир – это отличное место для жизни. Такие люди стараются верить, что все люди хорошие, что все ситуации удачные, повсюду много возможностей, которыми можно воспользоваться. Они думают, что каждый человек несовершенен, но в целом каждый хороший. Они верят в себя, в других, в будущее. Они оптимисты. Второй способ – смотреть на мир через призму негативизма. Такие люди полагают, что весь мир недружелюбен. Их отношение к себе, к жизни и к другим довольно-таки мрачное. Они полагают, что власти всесильны и нет даже смысла пытаться идти против них. Их лозунг – богатые богатеют, а бедные беднеют. Как бы упорно человек ни трудился, все равно ничего у него не выйдет, так как все настроено против него. Человек такого типа повсюду видит только несправедливость, угнетение, страдания и несчастье. В случае, если все идет не как по маслу, а такое часто бывает, такие люди ссылаются либо на неудачу, либо на плохое отношение людей к данному делу. Они во всем чувствуют себя жертвой. Из-за такого отношения к окружающим они никого не любят и не уважают. Люди с оптимистическим подходом к жизни обычно безмерно подвижны. В них много энергии, они активно строят свое будущее. От них веет позитивом и радостью. Для них мир – замечательное место для жизни. Они охотно следуют любым неиспробованным психическим законам. Это позволяет им адекватно относиться к взлетам и падениям повседневной жизни. Если вы относитесь к такому типу людей, то ключ к успеху для вас – развитие и поддержание такого доброжелательного взгляда на мир. Самые серьезные психологические препятствия, которые вам предстоит преодолеть, содержатся в ваших внутренних убеждениях. Убеждения держат вас всеми возможными способами. Они удерживают вас от новых попыток. Случается и так, что они заставляют вас видеть то, чего на самом деле не существует. Вам может казаться, что ваши умственные способности ограничены, так как получали средние или плохие оценки в школе. Возможно, вы считаете, что ваша способность усваивать и запоминать информацию не очень хорошая. Может быть, вы не считаете себя выдающейся личностью, и вы не имеете четкого представления о том, как нужно расходовать деньги. Многие не верят, что они могут избавиться от избыточного веса, бросить курить или стать привлекательными в глазах противоположного пола. Во что бы вы ни верили, это становится реальностью, если вы верите в это достаточно сильно. Ваше поведение, манера общения с другими людьми, все это зависит от ваших убеждений. Даже если вы верите в абсолютную ложь, для вас это будет верным. Сначала я очень низко ценил свой труд и работал за гроши, так как не имел среднего образования. Я с благоговением и уважением смотрел на выпускников университета. Как-то на бессознательном уровне я поставил крест на свое будущее. Поэтому я ставил себе только ограниченные цели и даже не удивлялся, если они оставались недостигнутыми. Я размышлял так: я же был плохим учеником в школе, чего от меня ожидать? Как-то раз мне под руку попалась статья с историей об одном молодом человеке из небольшого городка. Он отлично кончил школу, после чего подал заявление на поступление в университет. В качестве экзамена нужно было сдать тест на уровень способностей. Так нужно было делать каждому абитуриенту для любого университета. Его результаты были отличными. Он набрал 99% и был принят комиссией в университет. Молодой человек очень радовался своему поступлению, но все же существовала одна проблема. Он не знал о системе процентов и пришел к ошибочному выводу, что 99 – это его коэффициент интеллекта. Он знал, что средний коэффициент интеллекта составляет 100 единиц. Тогда он решил, что никогда не сможет освоить программу института с таким ограниченным интеллектом. Он практически провалил весь семестр. В конце концов, куратор пригласил его к себе и спросил, что мешает ему учиться хорошо и почему он с учебой не справляется. Студент ответил: «Понимаете, в этом нет моей вины. Мой коэффициент интеллекта составляет лишь 99». На столе руководителя в это время лежало личное дело студента. «Почему вы так считаете?» — поинтересовался куратор. «Так было написано в письме приемной комиссии». Тогда руководитель понял, в чем была проблема, и объяснил студенту разницу между коэффициентом интеллекта и счетом в процентах. 99% — это очень много. Ты один из лучших во всем студенческом городке. Мало кому удается набрать так много при поступлении. Тогда молодой человек понял, что ошибался. После этого разговора он стал совсем по-другому относиться к себе и к учебе. Он стал отлично учиться. К концу семестра его имя было на доске почета. Окончив курс, он вошел в десятку лучших студентов. В этой истории есть очень ценный урок. Мы слишком быстро принимаем любую свою ограниченность. Затем мы просто игнорируем любые факты, которые твердят нам об обратном. Однажды учитель спросил маленького ученика: «Ты умеешь играть на каком-нибудь музыкальном инструменте?» «Не знаю, я еще не пробовал», — ответил мальчуган. Вы чем-то похожи на этого юнца. Вы тоже знаете не все, на что способны. Не спешите наниматься на работу за гроши, не нужно продавать себя по дешевке. Не принимайте информацию, гласящую о рамках вашего потенциала. Я уверен на все 100%, что вы способны гораздо на большее, чем делали до сих пор. Большинство убеждений, которые останавливают вас, неверны. Они являются той негативной и неверной информацией, которой вы однажды пропитались. Как только вы ее приняли, она проросла в вашей жизни. Как говорил Генри Форд, вы правы в обоих случаях, и если верите, что можете что-то сделать, и если верите, что не можете ничего сделать. В третьей главе вы узнаете, как построить мощную систему убеждений, которая полностью бы соответствовала тому, что вы хотите достичь. Сначала вы должны начать активный поиск в себе и извлечь те ограничения, которые вас останавливают. Возможно, ваш супруг или друзья смогут помочь вам выявить тормозящие вас убеждения, о которых вы не догадываетесь. Помните, что они приносят одинаковый вред, независимо от того, знаете вы о них или нет.